«Без жертв», — уточнил я. «Почти». Шрам снова хмыкнул. «Две вывихнутые скулы и три драки. А драки-то из-за чего?» Я удивился. «Драки не планировались. Ребята еще за несколько дней до их подхода начали заключать пари на то, как нас будут штурмовать. Ну и часть ребят порывалась брать их прямо там, в долине, а другая часть, все-таки дать им пойти на штурм. Кто на что ставил, пришлось урезонивать. Ясно, тоже неплохой способ посеять раздор в стане врага. Учтем на будущее. Так чем дело кончилось, я все-таки решил дать им шанс. Уж очень любопытно было, что они предпримут. И, я вопросительно поднял бровь, они попытались пролезть в повозки, которые на следующий день проезжали в крепость. Короче, пришлось спасать этих детей от лошадей и караванщиков, те решили, что на них нападают, и среагировали соответственно, успели вмешаться, и обошлось без жертв. Хорошо, я откровенно наслаждался концом этой истории, ну, не концом, а развитием событий. «Босс», — спросил Шрам задумчиво, — «а что вы вообще планировали с ними делать?» «Этого я так и не решил, мне было интересно понаблюдать, как эти революционеры будут меня свергать, так что часть пути я провел вместе с ними, и каждые 10 минут повторял, что тут крепость, и гостям не рады. Я пытался понять, что ими движет, и как, в голосе Шрама было искренне любопытство, не понял. Я развел руками и покачал головой. «Босс», — снова спросил Шрам, — «а что бы вы делали, если бы оставались с ними до конца?» «Ты будешь смеяться, почти то же самое. Сделать из них разведчиков-профессионалов я бы все равно не смог, даже если бы как следует поколдовал, так что не стал бы и пытаться. Думаю, что мы бы именно изображали из себя загулявшую богатую молодежь. А крепость, ты опять-таки будешь смеяться. Я собирался открыто подойти к воротам прямо средь бела дня и нахально потребовал бы, чтобы нас пропустили. Типа, нигде не сказано, что тут нельзя проезжать, дорога одна и назад 3 дня пути. Что-нибудь в таком духе. Ну, а когда бы мне дали пинка, я бы предупредил, что это я, и что надо делать. Искренне порекомендовал бы этим красавцам повернуть обратно и демонстративно так бы и поступил. Дальше, выбор за ними. Они свой выбор сделали. Хмыкнул Шрам, уходя в свои мысли, и на что они рассчитывали. В том-то и дело, что они не рассчитывали, а трубадуров слушали. Знаешь про такую напасть? Знаю. Терпеть не могу. Поубивал бы гадов, всех до единого. Из-за них столько молодых идиотов на мечи лезет. Шрам покачал головой. А сами эти ряженые балагуры, как правило, любят в безопасных местах отсиживаться. Ну и как сейчас поживают наши храбрые герои? Уже никак. Улыбка Шрама напоминала изгиб топора палача. Этот ваш мешок, страшная штука. Я кивнул. Я много раз упоминал, что большая часть самой крепости еще не была перестроена. Так было потому, что строители занимались то дорогами, то внешними укреплениями, то я их вообще в иной мир вытаскивал. Но камер заключения это не касалось. Местную тюрьму мы со Шрамом осмотрели в первый же день владения крепостью. Помню брезгливое выражение лица моего друга и тот незначительный пинок ногой, который сорвал с проржавевших насквозь петель старую, рассыпающуюся в труху дверь. Судя по всему, камеры не использовались по назначению лет 100, и их использование и не планировалось. Мы не стали перестраивать старые камеры и полностью поменяли планировку этого этажа. Под новые камеры было отведено совершенно новое место. Саму идею камеры я позаимствовал с тюрем гуманной просвещенной Европы. Тот вариант, который не предусматривал ни окон, ни дверей, ни решеток. Каменный мешок, или ублиет, по-французски. От слова забывать. Поруб по-русски, но содержание принципиально это не меняет. Жуткая вещь. Единственное отверстие располагается в потолке и закупоривается тяжелой каменной пробкой, которую могут поднять только пара очень крепких стражников с помощью специального шеста. Внизу – комната. Обычно такие комнаты по форме напоминали обычные мешки, отсюда и название, а форма диктовалась расположением основания башен. Потолки в таких комнатах были высокие, в сами комнаты довольно узкие. Учитывая, что у нас никаких ограничений не было, темницы были сделаны в виде комнат 3 на 6 метров и 4 в высоту. Все сообщения между узниками и надзирателями происходило раз в сутки, когда пробка извлекалась из своего гнезда, вниз опускалась корзинка с рационом, по лепешке на нос и кувшин воды один на всех, а наружу – бадья с отходами жизнедеятельности. Собственно и все, совсем все, толстые каменные стены не пропускали ни малейших звуков, так же, как и света. Была еще система вентиляции, но она проектировалась так, чтобы тоже не пропускать ничего постороннего. Много воздуха она не давала, отверстия были совсем небольшими, но от удушья помереть было нельзя, а вот от всего остального. Такие тюрьмы были очень распространены в нашем мире вплоть до 19 столетия. По крайней мере, официально. Если думать о неофициальном, то практичные идеи не любят забывать, а такая тюрьма чрезвычайно практична. Побег исключен в принципе, и заключенные, как правило, после парочки дней, проведенных в этой могиле, становятся шелковыми и покладистыми. Иногда возникают казусы. Например, строптивый узник в первый день не отдает назад корзинку, в которой спускался хлеб и вода. Ну а ему в придачу оставляют все его достижения в бадье, а на следующий день не выдают рациона. Не знаю, о таком я только читал. Верится с трудом, если честно. Вообще, истории о таких или похожих тюрьмах в литературе частенько упоминаются, начиная от берущего за душу колодца по или черного замка Ольшанского Короткевича, заканчивая комичным «Что сказал покойник», где героиня выбирается из аналогичной тюрьмы с помощью пластмассового крючка для вязания. Ну-ну, может, замок Шаманы был построен на известняке, но моя-то крепость стояла на базальтовой скале, так что для побега из моей тюрьмы нужен минимум отбойный молоток и мускулистая бригада строителей. И сколько они там сидят? 10 дней. Чудесно. Я говорил вполне искренне. Думаю, они достаточно созрели для беседы. Шрам кивнул и ушел за пленниками. 10 дней в кромешной темноте, оглушительной тишине и на голодном пайке учат жизни лучше любых проповедей. Если только вы не сойдете с ума или не поубиваете друг друга. В тесном замкнутом пространстве происходят странные вещи, которые трудно понять, и еще труднее объяснить. Разное случается. Их привели. Тихих, бледных, голодных, напуганных. Хорошо, ни тени былой уверенности в собственном превосходстве, ни остатка убежденности в собственном благополучии, никаких высоких материй. Очень хорошо, далеко позади остались истерики, плач, вопли, ругань, бурчание, причитание. Замечательно, может, с самого начала так следовало сделать, и чего я, спрашивается, их уговаривал, убеждал. Ведь что интересно, их и пальцем ведь не коснулись. Можно сказать, они провели 10 дней в самом безопасном месте, которое только можно представить. Ну ладно, ерничаю. И все-таки, их выстроили полукругом в центре зала, за спиной у каждого по 2 мордоворота, один вид которых отбивает любое желание острить или совершать лишние телодвижения, хотя, судя по их виду, все это осталось в далеком прошлом. Пауза затягивалась. Я не спешил начинать беседу, просто молча потягивал свой сок из кубка и изучал их со спокойным безразличием. Они просто молчали, хотя, каждый думал о своем, от проблесков надежды, до глубокого отчаяния смертника. Похоже, открывать бал предстоит все-таки мне. Ну и дальше что? Задал я свой самый излюбленный вопрос, который всегда ставит в тупик всех моих приближенных, да и просто знакомых. Ответом мне стало еще больше испуг и выпучивание глаз, когда мои гости поняли, что от них все же ожидается хоть какой-то ответ. Храбрая предводительница восстания сглотнула и начала говорить. «Я знаю, кто ты», — произнес я сухо. «Еще я знаю, что перебивать даму невежливо, но мне очень хотелось направить разговор в нужное русло, на ответ на только что поставленный вопрос. Знаете, нашла в себе силы удивиться Сарина. Ну что ж, сама напросилась». Я немного подкорректировал свою внешность и откинул капюшон. Раздался синхронный выдох и стон. «Маркус, к вашим услугам». Разумеется, в моей реплике не было ни капли теплоты. Не было там и садизма или злорадности. Во всем, в голосе, в позе, а главное, во взгляде было одно. Полное, абсолютное безразличие. Не скука, безразличие. Это намного хуже любого адского хохота. Безразличие убивает все, даже надежду. «Так это с самого начала был ты?» – обреченно спросила Сарина. «Скажем так, я был рядом даже раньше, чем ты думаешь. Когда вас пришли арестовывать в трактире, я как раз сидел за соседним столиком и думал, как с вами поступить. Кстати, арест стал для меня полной неожиданностью, так что мне пришлось вас спешно доставать из тюрьмы, чтобы получить ответы на мои вопросы. Боюсь, во время нашего совместного пути ты мне на них так и не ответила. Ну, собственно, вот он я, темный маг, подчинивший себе коварством и магией весь Синдар, и не только. Справа от тебя, прославленный Шрам, непобедимый воин и великолепный командир. Позади вас, отборная команда вооруженных до зубов профессионалов. Все так, как я тебе не раз описывал. Твой ход». Повисло тяжелое молчание. Шли мгновения, бились в страхе о грудную клетку сердца, а молчание висело. Я ждал ответа. Я его не дождался. «Тебе нужно еще время подумать, у меня время есть». Я кивнул Шраму, и пленников увели обратно, в каменный мешок. Там ничего не отвлекает от раздумий. «Ну и что мне с ними делать?» – спросил я у Шрама, когда тот вернулся. Шрам пожал плечами, немного смущенно. «А что вы планировали?» «Да, собственно, ничего. Убивать их смысла нет. Да и не в моем это стиле, отрывать головы всем, кто жаждет моей смерти. Слишком пусто станет в мире. Скучно. Отпускать их просто так, непедагогично». Шрам аж закашлялся от моего описания проблемы. «Как-то их использовать? Я пока не придумал, как, да и не знаю, зачем. Но сначала я все-таки дождусь от нее ответа. Они ведь уже не дети. Они были детьми, но ввязались во взрослые игры. Так что платить им придется, как взрослым. Таковы правила, и я лично считаю их справедливыми. Знаешь, я ведь действительно старался их отговорить, только магию не использовал. Ответом мне было лишь высокомерное презрение. Стандартный ответ аристократических отпрысков. Так что теперь я имею право на толику пафоса. Слушай, чуть не забыл, пошли скорее к Акатону гонца, пусть предупредит, что все в порядке. Да и вообще, пусть сюда приходит. Расскажу ему хоть историю охоты на это чудо. Я кивнул на череп, который отлично выполнял новую роль стола. Ночью разразилась гроза. Первая по-настоящему весенняя сильная холодная гроза. Я с удовольствием стоял на балконе своего нового тронного зала под холодным водопадом и наслаждался грохотом раскатов и полыханием ветвистых молний. Наутро прибыл Акатон. И, хотя он прибыл через порталы, создавалось ощущение, что он проделал весь путь пешком, притом, под до сих пор не прекратившимся проливным дождем. На вид он постарел лет на, ох, много. Увидев меня и мой столик, он с облегчением выдохнул. Мягко сказано, он буквально рухнул на подставленное кресло, как будто из него выпустили весь воздух. Немного придя в себя, он начал путано рассказывать. Если ужать его немного нервную и пересыщенную восклицаниями версию до сухого доклада, то случилось следующее. Дней через 5 после моего ухода, то есть уже через день после того, как я разобрался с драконом, в Массарах пришла весточка от магов Таргана, дескать, в одном из королевств не все спокойно. А Акатон, как мы с ним и договаривались, стал налаживать со мной контакт. А контакта-то нет, ведь я в другом мире. Потом приходит еще одна весточка, потом еще, и дальше, каскадом. Притом новости от магов приходят самые разные, от пожаров и града до плясок огненных демонов на руинах древних храмов. Своеобразной кульминацией стала весть о трагической гибели при невыясненных обстоятельствах короля соседнего с Массаракхом Перинокса, того самого, которому я наносил визит перед тем, как отправиться на охоту. А от меня все нет ответа. А Акатон приходит к вполне разумному умозаключению: я проиграл дракону и меня теперь нет среди живых, в то время как порожденная его ворожбой бестия творит сущий беспредел в его родном мире. Парню можно было только посочувствовать. Он совершенно не знал, что ему делать дальше, а посоветоваться-то ни с кем. Так что он то готовился к глухой магической обороне, думая, что весь остальной мир придет громить виновника всех бед, то сам порывался отправиться в крестовый поход, дабы попытаться отловить непобедимого монстра. Останавливало его только то, что он совершенно не представлял, что будет делать с существом, с которым не справился даже я, когда его найдет. Ну что ж, по крайней мере, он пошел дальше моих гостей, уже радует. Кстати, о гостях. Прямо посреди разговора в зал стремительно влетел взволнованный посланник, а Акатон воспользовался паузой, чтобы осушить очередной кубок, заботливо наполняемый Шрамом, которого здорово тронула история молодого некроманта. Тем временем посланник поведал, что в тюрьме, ЧП, оказывается, система вентиляции была спланирована далеко не так хорошо, как мне отчитывался проектировщик, и на такие дожди рассчитана не была. И утром, когда тюремщики откупоривали мешок для ежедневного обмена товарами и услугами, они услышали такой вопль, что проняло даже их. Мда, каменный мешок, наказание само по себе страшное, а когда тебя в этом мешке еще и медленно топит, в ледяной воде, где там великий По, что бы он сказал насчет такой интерпретации колодца? Ведите всех сюда. Их привели, точнее, принесли почти что в охапку, сами они идти не могли, мокрых, холодных, за гранью того, что принято называть нервным срывом. Я глянул на них и принял решение. Самих пленников я мановением руки погрузил в глубокий целебный сон. Уложите их в комнатах, да, обычных, согреть, приготовить поесть, можно без изысков. Потом я к ним зайду и подлатаю. Думаю, там минимум переохлаждение и воспаление легких. Этого гения, что уверял меня в надежности вентиляции, и его бригаду на их место, на сутки. Пусть насладятся и подумают, как исправить, а то следующий раз станет последним. Это кто? Наконец выдавил Акатон, остолбеневший при виде моих гостей. Да так, убийцы мои, слушай, тебе часом 6 тел не нужны, на опыты, хотя нет, знаю я твои опыты, лови их потом. Я покачал головой, лучше сам отправляйся спать, ты же не спал неделю, проснешься, разберемся. С чем? Недоуменно уставился на меня Акатон. С чем, с чем? С твоими тарганскими магами. Очень мне интересно, чего это они вдруг решили устроить нам информационную войну. Вот так и получилось, что вместо страшных пыток мне пришлось оказывать своим губителям серьезную медицинскую помощь, наравне с моим другом, который спал буквально в соседней комнате. Чувства при этом я испытывал самые разные. Все-таки ребята получили слишком круто. Так тоже бывает, но сейчас мне было их жаль. Не скажу, что это очень уж свойственное мне чувство, просто такого я и врагу не пожелаю. Кажется, у меня все же есть одна идея, куда их пристроить. Подлатав моих революционеров и дав отоспаться Акатону, я снова собрал всех в тронном зале. Значит, так, начал я инструктаж, отправляемся все вместе. Куда? Тихо спросила Сарина. Далеко, очень, но доберемся быстро. Ваш гардероб с собой отобрали. Все так же тихо ответила Сарина. Те вещи, которые были на них в ту злополучную ночь, куда-то выкинули, а вместо них выдали сухие, теплые, но отнюдь не симпатичные предметы гардероба. Хорошо, сейчас вам вернут ваши шмотки, переодевайтесь, и давайте без глупостей, ладно, примирительно сказал я. Ребята вздрогнули, они отлично поняли невысказанную часть моего предложения, что будет, если начнутся хоть какие-нибудь глупости. Возвращаться в темную ледяную купель не хотелось никому, и вообще, они стали такими покорными, любо-дорого посмотреть. Пленных увели, а Акатон воззрился на меня с недоумением. Вы их в Массарах ведете? Ага, я хмыкнул. А зачем они там? Увидишь. Не бойся, на тебя я их не повешу. Хорошо, пробормотал Акатон. Надсмотрщик из меня тот еще. Это точно. Когда все были в сборе, мы пошли вниз, а оказавшись во дворе, направились к стационарному порталу. Покорными они были или нет, но революционеров сопровождала по бокам одна из бригад. Я отлично чувствовал, что про побег они и не помышляют, точно так же, как об оказании сопротивления, но пусть будет, для их же спокойствия. Положено пленникам иметь вооруженную охрану, значит положено. Переход через стационарный портал сопровождается намного менее неприятными ощущениями, чем спонтанный прыжок, но на новичков действует все равно тяжело. Плюс, мои пленники и так чувствовали себя неважно, так что я не удивился, когда после выхода из портала их зашатало. Отправляйтесь спать, вас проводит. Да, и еще, на всякий случай, практически все обитатели этого небольшого замка делятся либо на некромантов, либо их слуг. Так что ведите себя вежливо и тихо, если не хотите присоединиться к последним. Ребята испуганно прижались друг к другу и стали озираться по сторонам. Потом их увели. К счастью, в замке нашлось достаточно небольших комнат, чтобы всех разместить, хотя после каменного мешка им любой сарай дворцом покажется. Спустившись в главный зал, я бегло ознакомился со списком стихийных бедствий, присланный тарганскими магами. Изумительно, просто изумительно, все подряд и вперемешку, что-то тут не то. Я отлично помню старого мага, возглавляющего тарганцев, хитрый прожженный интриган, если кратко. Из всего списка, который напоминал синопсис сборника всех магических байк, которые я только слышал, кардинально выделялось только одно событие, непосредственная смерть недавно посещаемого мной монарха. Отсюда и начнем. Но для начала я подозвал Акатона и попросил его привести армию в состояние боевой готовности. Так, на всякий случай, ровные ряды закованных в сталь неживых воинов обычно очень хорошо охлаждают всякий пыл. Тут даже одного вида будет достаточно. А Акатон кивнул и умчался в башню, будить солдат. Это было не так сложно, как поднимать их изначально, да и мои обелиски, усиливающие и без того феноменальные особенности долины, не дадут ему сильно устать. А теперь пора превращаться в детектива. Перенелкс встретил меня, трауром, не совсем, Скорее, ощущалось некоторое недоумение. Когда я проходил по залам небольшой крепости, невидимой для всех, на лицах местных обитателей читалось именно недоумение. Это как это вообще такое может получиться, или что-то вроде этого. Не удержавшись, я выманил в тихий закоулок одного из слуг и там провел дознание. Скажу честно, такого даже я не ожидал. С прискорбием приходится признать, что именно я стал причиной смерти несчастного монарха, хотя мне бы в жизни не пришел в голову столь оригинальный способ. Дело в том, что мое заклинание трезвости – сильная штука, и пока оно действует, захмелеть снова невозможно. Когда я отбыл, отдав монарху четкие указания, он выполнил их с невероятной точностью. Он всегда был солдатом, несмотря на свое происхождение. Выполнив мой приказ, он явственно ощутил, что на трезвую голову такие события, как мой визит, лучше не переживать, и заказал себе еще кувшин крепленого вина. Кувшин принесли, он налил, выпил. Реакции – ноль. Он еще раз налил, еще раз выпил. Реакции – ноль. Он понюхал вино, вино. Тогда он затребовал чего покрепче. Ему принесли местный аналог коньяка, не слишком благородный, но достаточно крепкий. Он налил, выпил. Ноль. Оскорбленный во всех своих лучших начинаниях, монарх затребовал себе сразу бочонок, и, когда он и предстал пред светлые монаршие очи, король, не раздумывая, откупорил емкость и припал к сосуду. Итог – классическое отравление этанолом. Мое заклинание не нейтрализует спирт, как вещество, оно сохраняет ясность рассудка. Вот вам и кампания по борьбе с алкоголизмом. Я покачал головой и вышел из замка. Одной загадкой теперь меньше. Кроме сведения о гибели короля, произошедшей на глазах у нескольких слуг и уже констатированной королевским медиком, я почерпнул из головы слуги еще одну интересующую меня информацию – расположение Тарганского замка. Путь предстоял неблизкий, и, поскольку я не знал этой местности, проделать его придется целиком, а не переместиться сразу в конечную точку. Прискорбно, но ничего не попишешь. Поэтому, выйдя из крепости, я снова трансформировался в птицу. Путь мой лежал на юго-запад, поэтому вечером того же дня я получил прекрасную возможность насладиться потрясающим закатом. Закат на такой высоте, особенно если он майский, несопоставим ни с чем. Непередаваемые переливы красок так плавно сменяли друг друга, что этим зрелищем хотелось любоваться бесконечно. Какие-то далекие проблемы, пустые интриги, все меркнет рядом с величием истинной красоты, с которой спешат сравнить себя все, кому не лень. Все тщетно, они уйдут, а эта красота останется, а все пустые попытки сохранятся в памяти лишь как пример неуемного тщеславия. Символично, пафосно, но уж очень ситуация к этому располагает. Твердыня магов, замок Тарган, располагался тоже очень символично, на границе сразу трех государств, можно было бы сказать, крупнейших и сильнейших государств, по местным меркам, по привычным нам, чуть более крупным лоскуткам на пестром одеяле. Можно было бы сказать, что тарганские маги подчеркивают этим свое невмешательство в политику, вроде как отстраняясь от государственного регулирования и находясь вне государственных границ, если бы они при этом не любили так интриги, прекрасно осознавая, что именно они в состоянии сместить хрупкое равновесие этого мира. Тарганские маги полной горстью черпали себе права и привилегии отовсюду, откуда могли, а могли они много, потому что именно на это были направлены их усилия. Совет тарганских чародеев, структура вне структур, обладал властью много большей, чем любой совет монархов или союз государств, и все это понимали. А потом пришел я, и они струсили, струсили, как и их массаракские коллеги, поджали хвост и спрятались за спины союза монархов, с моей легкой руки получившего название ВЛКСМ, а теперь они пытались отыграться за моей спиной. Их нельзя было винить в трусости. Привыкшие всегда использовать силу, они спасовали перед моими возможностями. Все чародеи этого небогатого на магию мира, вместе взятые, даже близко не могли подойти к моему уровню. Так бывает. Они смирились с тем, что они слабее, и не посмели бросить мне вызов. Но они не смирились с тем, что от них ушло всевластие. Тщеславие – страшная вещь, и они попытались взять реванш, как умели, интригами, действуя за спиной, и надеясь, что меня нет в этом мире. Неважно, умер я или ушел по своим делам, они решили доказать, что в мое отсутствие роль главного надсмотрщика по-прежнему выполняют именно они, ибо только они в состоянии справиться со всеми напастями. Некроманты Массаракха, Мои протеже, не в состоянии. Довольно странный расчет, очень уж скользкий. И его краеугольный камень, мое невмешательство. Они что, решили, что если до сих пор я не вмешивался в их дела, то и дальше не буду. Даже если меня к этому вынудит, странная предпосылка. Но у всех своя система ценностей, и об этом нельзя забывать. Для них возможность влиять на политику представляет собой смысл жизни, вершину желаний. Им трудно представить, что кто-то не влезает в управление государствами просто потому, что его от этого уже тошнит. Но все это пока что только мои домыслы. Что дальше, увидим очень скоро, потому что на горизонте уже вырисовывается контур изящного замка. Да уж, хорошо устроились. Пошикарнее некромантов, хотя, скажу честно, миниатюрность замка некромантов мне намного больше по душе. Трансформировался обратно я довольно далеко от замка. Слабые они или нет, они оставались магами. А маг в своем замке опаснее десятикратно. Стены помогают, это не просто присказка, особенно, если над стенами хорошенько поколдовать. А уж в том, что тарганские маги надежно защитили свое убежище, можно было не сомневаться. Так что к визиту на вражескую территорию я подготовился более, чем тщательно. Перед самым замком бросалось в глаза множество палаток, разноцветных палаток. Судя по всему, в замке тесно. И почему я не удивлен? Обилие знаменных флажков говорило о том, что в замок прибыло множество делегаций. Какая неожиданность, право слово. Привычно накинув полог незаметности, я спокойно прошел мимо ворот, некоторое время поплутал по запутанным коридорам, стараясь, чтобы меня не растоптали по пути многочисленные гости и, наконец, добрался до главного зала. В зале было совсем тесно, Вейлка и Сэм почти что в полном составе. Как мило, кажется, я вовремя. Большой зал, в отличие от всех прочих известных мне залов этого мира, был отделан с некоторой роскошью. Светлые полы, белая отделка стен, кремовые портьеры. Все должно было наводить на мысль о чистых помыслах и устремлениях обитающих тут бессребреников. Ага, как же, как любят все эти слуги народа и родители выставлять на показ свои светлые помыслы. И откуда потом все берется? Опять все свалит на врагов рода человеческого, типа меня. Нет, ребята, вы меня, конечно, извините, но до вас мне далеко. Большой зал был условно разделен на две условные части. Большая, для гостей, была сделана в виде круга, отделанного белым мрамором. В нем располагались кресла монархов, которые сейчас больше напоминали актовый зал обычной школы, чем съезд властителей. Обращены эти кресла были к меньшей части зала. Она была темнее и как бы окаймляла белый круг, но при этом была чуточку приподнята над ним, образуя нечто вроде сцены, символично, и еще больше усиливает сходство с актовым залом. Дескать, дети, это наши все, но попробуйте только пошептаться во время официального мероприятия, и быстро узнаете, что такое дополнительное контрольное. Дети не шептались, внимательно слушая каждое слово мудрых наставников, совета тарганских магов, в полном составе восседающих на сцене, под предводительством моего старого знакомого сморщенного старичка в огромной шляпе. Я не стал сразу вмешиваться, а спокойно стал в дверном проеме, двери зала были открыты, но я заметил стоящий в углу небольшой магический шар, с помощью которого маги смогли в первый раз отследить мое присутствие. В первый, но не в этот, я умею учиться на своих ошибках, в отличие от хозяев замка. Привалившись к косяку, я приготовился услышать много нового и интересного. Но, увы, похоже, к основному докладу я все-таки опоздал, потому что первые услышанные мною слова были такими. Таким образом, всемилостивейшие господа, ситуация явно вышла из-под контроля. Торжественно окончил доклад высокий мужчина, который немного ежился под тяжелым взглядом своего старого наставника. Интересно, из-под чьего контроля? Явно не из-под моего. Если из-под их, то приношу свои глубочайшие извинения и признаю высокую мудрость тарганских магов, нашедших в себе силы признаться в собственном бессилии. Совет тарганских магов считает, что настала пора ему вмешаться для защиты всего населения людских королевств. Торжественно возвестил мужчина, словно услышав мои размышления. Мда, не признаю. Мужчина тем временем продолжал. И хотя мы выполнили свою часть уговора и своевременно информировали Массаракх обо всех происшествиях, оттуда так и не последовало никакой реакции. Из чего мы можем заключить, что некроманты полностью утратили контроль над ситуацией и попросту не намерены принимать меры в связи со сложившейся обстановкой. Знакомый язык, высокопарные формулировки, хорошо поставленный голос, Глубокомысленные заключения, а за всем этим, ничего, пусто. Они ничего не знают, но на всякий случай строят из себя всеведущих. Дескать, подчиняясь требованиям общественности, мы уступили ведущую роль этим неумехам-некромантам, которые тут же наломали дров. Ага, требованиям общественности. А она сама об этом знает, это самая общественность. Общественность, как правило, очень удивляется, когда все эти родители оглашают ее волю. Обычно это сводится к той или иной форме затягивания поясов потуже. Очень распространенное желание. Эхи-эхим. Я сопроводил вежливо прокашливание небольшим акустическим заклятием, чтобы это прокашливание прозвучало как погребальный колокол. Эффект получился хороший. Все присутствующие в зале застыли на своих местах. Потом медленно, словно по команде, повернули головы в моем направлении. Я не помешал, осведомился я, все так же стоя, привалившись к косяку и скрестив руки на груди. Ответом мне было гробовое молчание. Я неторопливо принял вертикальное положение и неспешно прошествовал через центр зала прямо к президиуму. Двери у меня за спиной захлопнулись, и было в этом звуке нечто окончательное. На ходу я медленно извлек из-под полы свой меч. До сих пор мне как-то не приходилось его использовать. По-моему, самое время. Меч, кроме всех прочих достоинств, обладает еще некоторым свойством. Это очень заметный аргумент, можно даже сказать, приковывающий внимание. Я задумчиво разглядывал собственноручно зачарованный тусклый черный клинок, как бы не замечая всех остальных присутствующих. Потом я опустил меч острием вниз и легонько провел обратной стороной кончика по светло-бежевому мрамору. Раздался пренеприятнейший скрежет, от которого заныли зубы, а на полу осталась глубокая черная борозда с оплавленными краями. Я хорошо поработал над мечом. Впечатленные этой маленькой демонстрацией монархи, а главное, их стража, окончательно распрощались с идеей о превосходстве холодной стали над чарами. Можно продолжать. Вы тут, кажется, очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Да, как бы невзначай осведомился я у выступающего. Но достаточно ли вы информированы для предполагаемого активного вмешательства? Это был последний шанс. Их последний шанс дать задний ход. Мой вопрос адресовался напрямую маленькому старому магу, который старался поплотнее закутаться в свою мантию. «Достаточно», — каркнул старый маг и сверкнул глазами. «Вы зашли слишком далеко», — прошипел он с вызовом. «Правда? Изумительно». Я расплылся в широкой улыбке. «В таком случае все, что я буду творить дальше, уже роли не играет». «Замечательно. В таком случае, вам вопрос. А что, собственно, произошло? Что послужило причиной объявления тревоги и против чего, собственно, вы сейчас собираетесь принимать меры? Ведь что за меры следует принимать, зависит от первопричины, не так ли?» Пока я произносил эту фразу, я медленно обходил совет со стороны. Я остановился сразу за спиной крайнего из сидящих, молодого мужчины, который прилагал все силы, чтобы выглядеть старше и солиднее. Думаю, я ему немного помогу. По крайней мере, посидеть. Произошло достаточно. Снова выкрикнул со своего места старый маг, пытаясь взять под контроль ситуацию, но прозвучало это уже. Ну, старалось-то оно звучать убедительно, но всем присутствующим положение вещей было очевидным. Увы, это не так, я вам подскажу. Причиной объявления тревоги стало одно конкретное событие. Назовите его. Я положил сидящему спереди магу на плечо меч, острой стороной прямо к горлу. За каждый неправильный ответ совет будет лишаться по одному своему представителю, самому малоинформированному. «У вас не так уж много попыток», — сказал я ободряющий главе совета, которого мигом покинула вся его уверенность. «Маркус, это обязательно?» Гнетущую тишину разорвал знакомый голос. «Его Величество Филлопрокони Борисон Карганули Раливерстрова Сорокоруних XVI, собственной труднопроизносимой коронованной персоной. Он был здесь, как и другие монархи, и таился на задворках этого собрания, как и другие властители одной долины. Король поднялся со своего кресла, которое намного больше напоминало обычный стул, и сейчас шел к сцене, обходя старших коллег, не то чтобы очень. Задумчиво протянул я, а затем взял сидящего впереди мага за волосы, задрал его голову так, чтобы наши взгляды встретились, и проникновенно добавил: «Просто очень хочется». Сидящий передо мной чародей пискнул от страха, но приставленный к горлу клинок не располагает к вокальным упражнениям. «Сложилась интересная ситуация, Ваше Величество. Произошло неприятное происшествие, весьма неприятное, косвенно, по моей вине. Поэтому я бросил все свои дела и примчался в этот мир, дабы устранять возможные последствия. Вы знаете, у меня довольно специфическое чувство юмора, так что я мог бы счесть инцидент скорее забавным, чем опасным, и спокойно наслаждаться последствиями этого инцидента. Мне-то они не угрожали, а вот посмотреть, как вы будете принимать меры. Возможно, даже стоило, по крайней мере, сейчас я думаю именно так. Незабываемое было бы зрелище. Тем не менее, первым делом я поставил в известность союз монархов. И этого я мог не делать, а сразу отправляться на поиски, но мне очень хотелось минимизировать беды. Ваши беды, господа, но судьба была к вам благосклонна, выпущенное на волю бедствие не затронуло земли людей, оно затронуло земли урфов, но и то, не сильно. Хотя те четыре племени, что попались на его пути, со мной бы не согласились. Я довольно быстро догнал это бедствие и уничтожил его. Да, господа, уничтожил. Можете на этот счет не переживать. Уничтожил еще до того, как вы получили об этом известие. После чего отправился во свояси. А потом получаю известие, что тут творится что-то неладное. Прибываю сюда, и что я вижу? Вижу, как ваш драгоценный совет собирается принять меры. Ну, что ж, я замолчал, подумал немного и убрал меч от горла несчастного мага. Кстати, он вполне-таки успел посидеть. Я неторопливо покинул свое место и подошел к трибуне, мягко отстранив высокого докладчика и взяв из его омертвевших рук текст доклада. Пролистал. Тишина в это время стояла настолько звенящая, что, залетевшая в зал неведомо откуда муха испугалась эхо собственного звука и спешно ретировалась. Ну что ж, я принял решение, остановившись на странице с перечнем происшествий. Чтобы ваши усилия не пропали в туне, и вы бы могли принять меры, пожалуй, я помогу случиться некоторым из записанных тут событий. Ну вот, например, град, величиной с яйцо, чудесное заклинание, очень его люблю, давно искал повод применить его крупномасштабно. Или вот, нашествие саранчи, классика, никогда не пробовал, но нужное заклинание знаю, так что можно и попрактиковаться. А, вот, самое замечательное, пляска огненных демонов на руинах старых храмов. Пожалуй, с этого и начнем. Руин, правда, нет, но и их обеспечить недолго. Я захлопнул доклад и стал нараспев читать заклинание. Оное заклинание относилось к школе элементов, а точнее, материализации элементалей. Самым простым примером такого заклятия был голем, типичный элементаль земли. С остальными стихиями было сложнее ввиду их аморфности. Огонь в этом списке стоял вообще отдельно, потому что в отличие от иных стихий в самостоятельном виде не существовал. Тем не менее, нужное заклинание, а также массу комментариев, посвященных каждому типу элементалей, я прочитал в замечательной библиотеке сеньора Карла, и мы даже несколько раз активно обсуждали эту тематику, так что я отнюдь не импровизировал. Для усиления эффекта я сделал более тусклым свет. Потом я создал источник огня, зрители увидели это, как загоревшуюся стену за спинами магов. После чего, собственно, пошел процесс создания элементалей. Я не делал их очень большими или грозными, просто фигуры, чуть меньше средней человеческой, но фигуры, состоящие из чистого огня. Это было красиво. Когда огненные элементали стали выходить из горящей стены, нервы присутствующих не выдержали. Монархи и чародеи повскакивали со своих мест, смешались в кучу и попытались покинуть зал. Увы, я предварительно наложил на двери хорошие заклятия, так что с тем же успехом они могли покинуть зал через стену. Чтобы не было попыток покинуть зал из окон, их я тоже закрыл, да еще и укрепил в придачу. Не для того, чтобы никто не мог выйти, а чтобы не поразбивались, падать было высоко. Единственным из оставшихся на своих местах был старый маленький маг. Один из монархов все же нашел в себе силы оказать сопротивление, он достал из-за пояса кинжал и метнул его в ближайшего элементаля. Нож, как ему и положено, пролетел сквозь живое пламя и со звяканьем ударился в стену. Элементаль этого, разумеется, даже не заметил. А вот деревянные кресла, обитые атласом, очень даже отреагировали, когда мимо них проходили огненные фигуры. Дерево вообще хорошо реагирует на огонь. Огненные фигуры обошли с двух сторон президиум и сомкнулись плотным кольцом вокруг кресла его председателя. Я прошел внутрь огненного круга прямо сквозь пламя. Мне-то обычный огонь уже давно был не помеха. А вот эффект от такого появления, как правило, большой. В своем большом кресле маленький маг казался совсем крошечным, а фигуры подошли настолько близко, что края его огромной шляпы начали тлеть. Маг усиленно пытался читать заклинания, но у него ничего не получалось. Он даже не знал, с какой стороны браться за дело, когда речь зашла о таких сущностях. Он уже понял свое бессилие и сейчас просто сжался, ожидая конца. «Вы, кажется, планировали принимать меры», — осведомился я, склоняясь над креслом, опираясь сбоку на его спинку и складывая руки на груди. «В точности так, как я начинал это представление. Сейчас для этого самое время. Маркус, хватит», — нервно попросил из-за стены огня король Филла Проканебарисон. «Филом его называть, что ли, а то замучаюсь повторять». В его голосе не было требования, но не было и мольбы. Он просто просил, как равный, как друг, понимая, что не в состоянии настоять на своей просьбе, и все же считающий своим долгом вмешаться. «Почему?» — я осведомился в том же тоне. «Потому что вам это не нужно», — спокойно сказал он. «Предположим, но и принимающие у меня за спиной какие-то меры мне тоже не нужны. Думаю, такого больше не произойдет. Никогда. Вы очень убедительно продемонстрировали разницу. Вы ведь этого и добивались? Да, но так надежнее. Не правда ли?» «Неправда. И вы сами это прекрасно знаете. Просто вы сердиты. Оставив всех участников этого процесса в живых, вы подчеркнете, что вы друг для людей, а не строгий хозяин. Вы ведь этого добивались с самого начала, когда отказались вмешиваться во все остальные наши дела. Наши маги уже точно никого не одурачат, не рискнут. Ну, а главе совета Зикрандаруналу и так недолго осталось. Не надо. Если бы вы наблюдали все это со стороны, вы бы и сами решили, что не надо сейчас крайних мер. Пожалуй, я согласился с доводами короля, да и сам уже начал успокаиваться. Я хлопнул в ладоши, и элементали послушно исчезли. Со стороны зрителей послышался явный вздох облегчения. Король Филла Проканебарисон подошел ко мне. «Вы правильно поступили», — сказал он все тем же ровным тоном. Я пожал плечами. «Еще не все», — прошипел со своего места старый маг. «Зикрандарунал, да, ну и имечко, король Перинокса. Он умер сразу после твоего визита». Маг гневно буравил меня взором. «На всякий случай я воспользовался моментом и проник к нему в память. Когда вас вот так вот пытаются гипнотизировать, самое оно. Нет, никаких родственных чувств или привязанностей там не было». Старик не смирился с поражением и хотел оставить за собой последнее слово. «Ну что ж, пусть оно и вправду будет последним. Именно так, люди вообще смертны. И один великий с моей родины обычно добавляет: хуже всего, что они смертны внезапно. Я очень сомневаюсь, ваше величество, что присутствующие тут маги меня поняли. Вернее, что у них достаточно хорошая память. Помнится, в Массаракхе, стоя у кургана павших урфов, вы тоже убеждали меня, что ссориться со мной желающих как-то не осталось. Тогда это наверняка было правдой, но памяти некоторым хватило ненадолго. Думаю, стоит оставить им небольшое напоминание. В этот раз заклятие было сложнее. Тут, кроме магии элементалей, была вплетена кинетика, но и выглядело это эффектнее. Так, как иногда снится в самые тяжелые ночи, из пылающей стены зала вырвалась огромная рука, сгробастала маленького мага вместе с его креслом и шляпой, и, вопящего, затащила в стену. Через несколько мгновений пламя погасло. На стене, наплывами оплавленного камня в вечном крике застыло лицо. Достаточно узнаваемое лицо, чтобы не тешить себя надеждами на разыгравшееся воображение. «Так понятнее?» — спросил я у скучковавшихся у дальней стены магов. «Смотрите, господа, в этом зале много колонн, которые можно украсить памятными барельефами». Ответа, как и от Саррины Занады и ее команды, я не дождался. «Странно, кажется, такие простые вопросы задаю. Я действительно отчасти повинен в смерти короля. Я пересказал историю смерти короля Перинокса Филу. Дурацкая история», — констатировал он и покачал головой. Я снова пожал плечами, как бы соглашаясь, и в то же время не снимая с себя ответственности. «В любом случае, не мне тебя судить, не мне и не нам». Король Филла Проканебарисон внимательно посмотрел на своих коллег, для которых смерть королевской особы наверняка была большим преступлением, чем апокалипсис. Королевство жалко, уж до Нарантиракса не было наследников. Молодой был, все жениться не хотел, как раз таки из-за вина, да и братьев-сестер тоже. Погибли в детстве на перевалах. «Ну, если тебя больше волнует судьба королевства, то тут я как раз могу помочь. Есть у меня замена королевских кровей, если это важно. Не скажу, что очень толковая, но я буду за ней присматривать. Это даже лучше», — кивнул Фил. «Вот только такие вещи не мне решать», — он кивнул на замерших монархов. «А это мы прямо сейчас и уладим. Мне как-то не особо везет на ваших соотечественников. Только вы, да мой юный помощник-некромант, остальные восторгов как-то не вызывают. Вэйлка и Сэм очень бодро воспринял идею о том, что у него теперь новый глава. Хотелось сказать, генеральный секретарь, ну да ладно. Аплодисментов тоже не было, но это, скорее, к лучшему. Короли здраво рассудили, что если среди них есть кто-то, кто может вполне неплохо со мной договориться, то пусть он это и делает, а они поддержат. Всемерно, но тихо. Мое представление произвело должный эффект, так что кандидатуру нового главы совета приняли сразу и единогласно. Осталось дело за малым – реставрировать монархию в Пиреноксе. Возвращение в Массаракх прошло быстро и без происшествий. Хм, я что, правда так подумал? Плохо дело. Если я уже начинаю ожидать проблем от простого перемещения, пусть и на дальние дистанции, надо что-то в этой жизни менять. Ну а с другой стороны, что такого произошло за последнее время? Побуянил с женихом на свадьбе, позанимался мелким ремонтом, сходил в поход, помог ребенку исправить ошибки в домашнем задании. Так, рутина. Серые будни темного властелина. Не тебе воин за мировое господство, не тебе апокалипсисов. Теряю форму. Я отсутствовал что-то около суток. Можно сказать, оперативно справился. В Массаракхе мои подопечные как раз проснулись и обильно завтракали. Я зашел в столовую и заглянул через плечо в тарелку Аакатона. Что-то вроде пшенной каши с гуляшем. Тоже неплохо, но, прямо скажем, не фонтан. Меня здорово разбаловала возможность в любой момент переместиться в любое место, где и вкусить все возможные гастрономические изыски. Плюс надо не забывать, что Синдария по своему расположению находится значительно южнее Массаракха, так что там в любой момент имеются фрукты и овощи, причем, в изобилии. А тут это, большая роскошь. Тем не менее, шестерка пламенных революционеров бодро и активно выскребала тарелки и тянулась за добавками. На меня они поглядывали с опаской, но панический ужас уже ушел. Они поняли, что карательных мер не предвидится, по крайней мере, пока. Я присоединился к трапезничающим и заодно рассказал окончание истории с тарганскими магами. А что это было за бедствие? Отважился спросить Декран. Он был первый из пятерых сопровождающих Сарины, кого я услышал после пленения. Воскрешенный магический дракон. Драколич, если быть более точным. А чем отличается Драколич от воскрешенного дракона? В голосе Декрана послышался явный интерес. Поднятый или воскрешенный – это кукла, которая может выполнять те или иные действия, в зависимости от того, как ее заклял маг. А лич имеет собственный разум и сознание, так что способен действовать совершенно самостоятельно. Плюс, поглощать силу других существ. Собственно, лич, значит пиявка, то есть живой разум в мертвом теле, уточнил Декран. Я отметил, что в столовой стало абсолютно тихо. Все присутствующие, даже Аакатон, слушали очень внимательно. Еще бы, их прямая специализация, не просто разум. Еще и сущность. Лич сохраняет способность к магии, а если говорить прямо, то эта способность даже усиливается, потому что для магии необходима постоянная концентрация и сосредоточенность, а в человеческом теле слишком много элементов, этому мешающих. Лича не отвлекает ни голод, ни холод, ни усталость, ни половое влечение. Его тело мертво и потребности этого тела сведены к минимуму. Так что лич получает прекрасную возможность совершенствоваться в магии дальше, не отвлекаясь на всякую ерунду. Плюс личи в достаточной степени неуязвимы, ведь их тело уже мертво. Его нельзя ни зарезать, ни отравить, ни утопить. А как же тогда? Испугалась Сарина. Личи уязвимы для магии. Собственно, это их единственная слабость. Именно как нежить, так что, при некотором стечении обстоятельств, лича может одолеть и более слабый маг, хотя я лично в этом сомневаюсь. Если ты знаешь свои слабые стороны, и их не так много, несложно сконцентрироваться на их защите и компенсации, а если учесть, что личами могут стать только очень сильные маги, которые при жизни имели достаточно опыта магических сражений. Ну-ну, это к вопросу о том, что пойти и убить. Я хмыкнул и окинул взглядом вжавшую головы в плечи шестерку. Не получится. Впрочем, думаю, вы это уже и так поняли. Шестерка дружно кивнула, а Сарина покачала головой. Так, а что такое Драколич? Не унимался Декран, которого эта тема явно зацепила. Жалко, что у парня нет ни капли способностей, из него бы получился хороший некромант. Обычно личи используют свое же мертвое тело. Дело привычки, может, какой-то привязанности. Но это не обязательно. Лич может иметь несколько запасных тел, в том числе и не только человеческих. Подготовить такое тело не то чтобы очень сложно, потруднее, конечно, чем поднять куклу, но все равно несложно. Так что даже полное физическое уничтожение тела лича, скажем, испепеление, приведет только к тому, что его сущность, если ее не блокировать, преспокойненько переберется в другое тело. Этот конкретный лич был в теле дракона. Это был очень могущественный маг когда-то. Просто, когда я его убивал, он принял облик дракона. Ну, видели череп рядом с моим троном? Шестерка кивнула, слушая как завороженная. Ну вот, это был он. Все остальное я уничтожил. А его сущность, затаив дыхание, спросил Дикран. Он же перенесется в другое тело. От меня так просто не убежишь, сказал я хищно. И ребята снова втянули головы. Я поспешил разрядить обстановку и пояснил. Я пленил его сущность в специальную ловушку в момент отделения. Так что это не проблема. В любом случае, у него других тел не было. Так что его скорое перерождение нам бы не светило. Другое дело, что, возможно, когда-нибудь бы он это тело нашел. Но уж я постараюсь, чтобы этого не произошло. Мда, а эти маги саранчи боялись. Покачал головой Нолт. Вот именно. Саранчи, града, болезней, ну и пляшущих демонов. Думаю, они бы все это поймели, притом в больших объемах, если бы я не выловил нашего костлявого друга. Вот тогда бы было весело. А где вы вообще нашли такого мага? Осторожно спросила Сарина. Представь себе, в Рагонии. И у него были очень большие планы по поводу переделки мира, так что можешь сказать мне спасибо за спасение Синдарии. Если не ошибаюсь, начать свою военную кампанию он планировал именно с нее. «Спасибо», – тихо сказал Сарина. «Ну надо же, какие мы стали вежливые. А что вы теперь будете делать?» – вдруг спросила Галена. До сих пор она была самой угрюмо молчавшей. Вот в ее вопросе таки прозвучал намек на вызов. «Видимо, некоторые вещи не способен изменить даже каменный мешок. Не знаю, я пожал плечами. Когда мы шли через долину, я все смотрела по сторонам и искала нежить. Вы же говорили, что в крепости полно нежити. Вы будете создавать армию мертвых, чтобы завоевать мир?» А Акатон прыснул. Я покачал головой. «Вы уже поели? Хорошо, тогда пойдем. Нам как раз пора, заодно отвечу на твой вопрос по пути». Революционеры быстро оделись, им выдали по лошади, и уже через 15 минут мы выехали из ворот маленького замка. Ох, только и смогли сказать все. Вот и пригодилась наглядность в армии. Не зря я просил Акатона всех поднять. Во все стороны, сколько хватало глаз, стояли мои войска. Ровные шеренги воинов, закованных в стальные латы, уходили в туманную даль. Это производило впечатление. «Ой», — добавила еще раз Сарина, — «это все нежить». Вместо ответа я приказал ближайшему соединению поднять забрало. Все воины, как один, тут же показали свои черепушки. За спиной я услышал тихое «ик». «Так, значит, армия уже есть», — тихо уточнила Сарина. «А война, а зачем она мне нужна?» Я пожал плечами. «У меня и так есть все, что мне надо. Если бы мне было нужно мировое господство, с одной стороны, я хорошо знаю, что бывало с теми, кто на это покушался, а с другой, я не стремлюсь к власти. Могла бы это уже понять, хотя бы по Синдару. Я не строю из себя благодетеля, просто мне нужно, чтобы меня не отвлекали на всякую ерунду, так что проще было сразу навести везде порядок. Плюс, мне комфортнее жить в процветающем королевстве. А что касается власти и управления, это такая головная боль. Уж поверь мне», — веско сказал я. «Впрочем, у тебя все-таки будет шанс убедиться в этом на своем опыте. А что с нами будет? Продолжение моего эксперимента». «Какого?» — испугались все шестеро. «Я вот у тебя спрашивал, а что ты будешь делать дальше, ну после того, как меня свергнешь? Помнишь, ты мне еще отвечала, что, дескать, там посмотрим и само собой все сложится, но никаких сложностей не будет. А я-то знаю, что сложности начинаются как раз-таки потом. Вот я и хочу посмотреть, как вы будете выкручиваться, без моей помощи». Тут как раз рядом образовалась свободная вакансия на царский престол. Королевство очень маленькое и беспроблемное. Идеальные условия. Проще не придумаешь. Несоизмеримо проще Синдарии. Поверь мне, ты, кажется, собиралась организовать возвращение Золотого века? Ну вот, дерзай, все в твоих руках. Справишься, молодец, останешься там властвовать в качестве награды. А если не справлюсь? Тихо спросила вконец сбитая с толку Сарина. Я остановил лошадь и заглянул ей в глаза. А если не справишься, то мы будем считать, что постулат о передаче управленческих навыков по наследству окончательно опровержен, и перейдем к другому. Другим постулатом было превосходство благородных над простыми смертными, не так ли? Так вот, если напортачите в Переноксе, я закину вас в другое место, куда более интересное. Мир торговцев, я так его называю. Место, где продается и покупается все, в том числе жизнь и свобода. Там еще делают такие очаровательные обереги из отрубленных голов. Я закину вас в этот мир голышом и без гроша, выкину в каком-нибудь темном переулке, а дальше, что хотите. Успешность управления проверяется очень быстро, так что мы скоро увидимся. А вот об успешности жизни нельзя судить до ее конца, так что я оставлю вас одних в том мире и помашу ручкой на прощание. Так что постарайся не напортачить в Переноксе. Веско закончил я, и мы отправились дальше, в полном молчании. Только сейчас до этих детей стало доходить, что власть – это ответственность. И хорошо, когда она выражена в столь явной форме, потому что в обратном случае обычно страдают простые люди. Те немногие, мифические простые люди, которых попросту не существует для большинства властителей, сколько бы они ни убеждали всех в обратном. Мы прибыли в Переноксе, и я торжественно представил его жителям их новую королеву. Не скажу, что жители сильно обрадовались, но, когда я сказал, что совет монархов кандидатуру принял и одобрил, еще бы они ее не приняли, то более-менее успокоились. Вот, собственно, и все. Я помахал на прощание ручкой новой королеве и ее свите, и испарился. Маравл встретил меня новым дождем. Шрам бурчал, что с такой планировкой тронного зала даже я себе задницу отморожу, а мне все равно нравилось. Время в очередной раз потребовало от меня возврата долгов, и поездка, отнявшая у меня 2 дня, потянула тут на 2 недели, так что скоро уже настанет лето. Вот и хорошо. Шрам, собирай манатки. Заорал я с балкона. Что-то случилось. Куда-то собираемся. Лысая голова Шрама возникла в дверном проеме. На его лице читалась явная обеспокоенность. Да, только не переживай, в другой мир мы не пойдем, и с неведомыми монстрами не столкнемся. Так, небольшая деловая поездка в соседнее государство. Все равно на что-нибудь напоримся. Пробурчал Шрам и пошел паковать свой мешок. Начинался новый интересный день.